Глава третья. Надежды и разочарования. Отношения двух знаменитых женщин. Романтизм и личные интересы в побуждениях Дашковой. Сцена в карете. Несправедливость государыни. Неудобство для нее от соседства Дашковой. Степень важности участия Дашковой в июньском событии. Свидетельство канцлера. Ожидание чрезвычайных отличий. Скромная награда. Веселые дни во дворце. Небесная музыка. Смерть сына. Унижение в коронацию. Статсдама. Подозрение на Дашкову, записка императрицы, смерть князя Дашкова, просьба вдовы к государыне, ходатайство Дашковой, разговор с Дидро о крепостных, строгая помещица, деятельная натура Дашковой. В отношениях двух знаменитых женщин прошлого столетия, княгини Дашковой и императрицы Екатерины II, психолог найдет подтверждение той истины, которая иллюстрируется и другими многочисленными примерами, между прочим, и яркой историей королев Елизаветы Английской и Марии Стюарт, что и крупные женские личности способны обладать мелкими недостатками, завистью к достоинствам других женщин. Конечно, умная женщина не может не быть чуткой к проявлению нравственных и умственных сил. Она легко способна удивляться и подчиняться им, в особенности, если силы эти проявляются у мужчин. Но присутствие тех же самых свойств у особы женского пола, да еще не способной на скромное утаивание своих преимуществ, а к такому типу должна быть отнесена княгиня Дашкова, могло быть антипатично и даже ненавистно женщине, в нашем случае Екатерине II, способной, однако, восторгаться ими у мужчин. Мы, конечно, далеки от того, чтобы приписывать Екатерине роман не только одни идеальные стремления в рассказанной нами истории и видеть в ее действиях проявление лишь высокопатриотического подвига. Муции, Сцеволы и Горации, Коклессы принадлежат главным образом к такому периоду человеческой истории, когда «я» инстинктивно отождествляется с понятиями общества и государства. Возможны, конечно, такие же необычайные подвиги во имя глубокой потребности пострадать за идею, за ближних и тем принести счастье людям. Но, как мы видели, такие элементы могли играть лишь незначительную роль в решимости княгини Дашковой. У нее было достаточно реальных побуждений личного характера, чтобы пойти на совершенный ею подвиг. Да и по самым условиям жизни и воспитания в том круге, где вращалась Дашкова, и где внешний успех и блеск считались величайшим счастьем, трудно было бы ожидать от нее бескорыстного побуждения пострадать во имя счастья людей. Хотя Екатерина Романовна и приводит в записках немало примеров своего будто бы отрицательного отношения к личным выгодам, но, разумеется, к этим свидетельствам автора, весьма естественно склонного выставлять свои действия в лучшем свете, нужно относиться с осторожностью. Слишком много имеется доказательств того, что бренные блага, третировавшиеся княгиней на словах с высоты философского величия, на деле представлялись ей весьма ценными. В записках княгини есть занимательный рассказ об этом бескорыстии на словах их автора. Когда императрица возвращалась из Петергофа в карете, пригласив в нее Дашкову, графа Разумовского и князя Волконского, то между дамами произошел следующий разговор. «Чем я могу отблагодарить вас за ваши услуги?» — самым дружеским тоном спросила императрица Дашкову. чтобы сделать меня счастливейшей из смертных, громко в духе псевдоклассических героев Росина, отвечала та, нужно немного, будьте матерью Отечества и позвольте мне остаться вашим другом. Все это составляет мой долг, но мне бы хотелось несколько облегчить себя от бремени той признательности, которую я к вам чувствую. Я думаю, — возразила Дашкова, — что услуги, оказанные другом, не могут никогда сделаться бременем. Не правда ли? Какие громкие и бескорыстные слова, как будто читаешь сцену из классической трагедии с высокого калибра героями, говорящими отборным языком самые отборнейшие фразы. Но это высказанное в карете отречение от личных выгод, однако, не помешало княгине Дашковой впоследствии просить и получить немало и на свой пай презренного металла. Но, говоря о тех причинах, которые привели Дашкову к решимости действовать, мы должны указать и на то, что в те молодые годы у княгини при ее восторженном настроении не могло быть только исключительно одних практических соображений. У нее было, несомненно, много романтического задора и искреннего энтузиазма в пользу своего обожаемого друга императрицы. Не забудем, помимо того, что она была достаточно умна, чтобы понимать всю выгодность и для государства грядущей перемены. И если мы сравним ее действия с действиями других участников, исключительно руководившихся личными видами без всяких извиняющих романтических мотивов, то должны отдать безусловное предпочтение Екатерине Романовне перед многими из них. Как же был оценен этот энтузиазм Дашковой и ее энергическая деятельность Екатериной II? Во всяком случае, недостаточно, и государыня была во многом несправедлива к своей страстной партизанке. Довольно удовлетворительным объяснением этого факта может служить то, что Екатерина II, сама горевшая жаждой подвигов, долженствовавших прославить ее имя на весь мир, не хотела разделять этой славы, в особенности в первое время царствования, с другой женщиной. Она не могла терпеть около себя молодой, умной, образованной и энергичной особы, не стеснявшейся говорить резкости и не способной на скромную роль только одобряющей слушательницы. В начале царствования Екатерины II участие в управлении государственными делами такой самолюбивой личности, как Дашкова, когда еще сама государыня не успела приобрести популярности, могло казаться ей опасным для собственной репутации. Известно, что Екатерина II всячески старалась показать различным европейским знаменитостям, что только она сама, одна, заведует всеми государственными делами. Может быть, конечно, и самые свойства характера Дашковой, любившей во все вмешиваться и играть доминирующую роль в связи с вышеуказанной причиной, обусловили быстрое охлаждение к ней государыни. Прежде всего, представляется интересным вопрос, насколько было крупно участие княгини Дашковой в событиях, подготовивших 28 июня 1762 года. Весьма вероятно, что от нее, в особенности в начале, многое скрывалось, когда еще не убедились в ее искренности и способности помогать делу. Но представляется положительно несправедливым то умаление ее значения в этом событии, которое видно в отзывах Екатерины II, например, в письме к Понятовскому. «Княгиня Дашкова, — пишет государыня, — младшая сестра Елизаветы Воронцовой, хотя она хочет приписать себе всю честь этого переворота, была на весьма худом счету благодаря своей родне, а ее 19-летний возраст не вызывал к ней большого доверия. Она думала, что все доходит до меня не иначе, как через нее». Наоборот, нужно было скрывать от княгини Дашковой сношения других со мной в течение 6 месяцев, а в 4 последние недели ей старались говорить как можно менее. «Выведите из заблуждения, прошу вас», — пишет далее Екатерина II, — «этого великого писателя Вольтера». Великий писатель, мнением которого так дорожила Семирамида Севера, был введен в заблуждение Шуваловым, рассказавшим ему о выдающейся роли Дашковой в июньском событии, и это было очень неприятно государыне. Приведя это письмо, мы должны привести и замечания на него, выраженные Екатериной Романной в послании к ее другу, мистрис Гамильтон. «Императрица уверяет, — пишет Дашкова, — что я мало участвовала в этом деле и была не что иное, как честолюбивая простофиля. Я не могу себе представить, чтобы такое возвышенное существо, как императрица, могло говорить таким образом о бедной своей подданной так скоро после того, как эта самая личность обнаружила бесконечную к ней преданность и рисковала, служа ей, потерять голову на плахе». В этих трогательных и благородных словах звучит сомнение в подлинности помянутого письма к Понятовскому. Если и нельзя без оговорок принимать рассказ Дашковой о названном событии, в котором она будто бы оказывается главным двигателем, то, во всяком случае, имеется немало беспристрастных и достоверных свидетельств о том, что ее роль не была так незначительна, как это старались представить недоброжелатели княгини. Если среди военных главная деятельность принадлежала Орловым, то весьма значительная роль должна быть отведена и Дашковой, набиравшей союзников для дела среди высокопоставленных слоев общества. Хорошее отношение к дяде Панину, воспитателю Павла Петровича, очень пригодились Дашковой. Вообще знакомства и связи племянницы великого канцлера были так обширны, и энергия ее вместе с умом и образованием так выдавались над общим уровнем, что все это представляло благодарное условие для успешной деятельности. И нужно сознаться, что многие действия княгини были разумны, осторожны и ловки. Помимо других свидетельств, например, депеш английских посланников и прочего, при оценке деятельности Дашковой для нас представляется достаточным указание такого компетентного свидетеля, как Михаил Илларионович Воронцов. И это показание тем более ценно, что оно принадлежит свидетелю, очень враждебно настроенному против племянницы и склонному скорее преуменьшать ее успехи и дела. В письме к племяннику Александру Романовичу от 21 августа 1762 года великий канцлер, весьма резко аттестуя племянницу, говорит, однако, «Правда, она имела большое участие в благополучном восшествии на престол всемилостивейшей нашей государыни, и в этом мы ее должны весьма прославлять и почитать». Нам кажется интересным одно замечание, приводимое в записках Екатерины Романны по поводу события, о котором мы рассказываем. «Если бы, — говорит она, — участники искренно сознались, как много они обязаны случаю и удаче, успехам, то менее бы гордились». Как бы то ни было, Екатерина Романовна сама считала себя крупнейшей пособницей своего друга и вправе была рассчитывать на особенные, необычайные отличия. Сохранились сведения, что она желала получить чин полковника гвардии и занять постоянное место в заседаниях Высшего государственного совета, и это весьма правдоподобно по отношению к самолюбивой и энергичной женщине, уже привыкшей к обсуждению государственных вопросов и так блестяще выступившей на арене отечественной истории. тем тяжелее было убедиться Екатерине Романне, что ее выбрасывают за борт, и притом так скоро, что она оправдала на себе замечание Петра Третьего о выжатом и брошенном апельсине. Всего печальнее для княгини было то обстоятельство, что победившими ее соперниками в искании дружбы государыни были люди, о которых Дашкова совсем и не думала. В этом отношении очень интересной представляется сцена ее встречи в Петергофе с Григорием Орловым, о которой Дашкова рассказывает в своих записках. Спустя несколько дней после воцарения розданы были награды пособникам Екатерины. Княгиня рассчитывала на какую-нибудь исключительную милость, но ей, как и другим второстепенным участникам, было дано 24 тысячи рублей, представлявших стоимость 600 крестьян. Княгиня будто бы сначала не хотела получать этой суммы, но потом, убежденная друзьями, согласилась предоставить ее кредиторам своего мужа, долги которого приблизительно составляли такую цифру. Гордому и чувствительному сердцу княгини нанесен был таким образом сильный удар. Мечты о власти, о наперсничестве с государыней, о влиянии на нее должны были отлететь далеко. Екатерина II предпочла для этого других лиц. Но, во всяком случае, первое время Дашкова была близка к Екатерине II, и бывали минуты, которые они проводили просто и задушевно, по-старому. Тогда сбрасывался придворный этикет, и они вспоминали прежние в дружбе и сердечных беседах проводимые дни. Князь Дашков, немедленно возвратившийся из своей поездки, был назначен императрицей командиром лейб-гвардии Кирасирского полка. Супруги перебрались во дворец. Обедали они с императрицей, а ужинали в собственных комнатах, приглашая обыкновенно немало и посторонних. Если и исчезла мечта об исключительной дружбе до гроба с императрицей, то, как мы сказали, нередко последняя, отбросив всякие церемонии, весело проводила время в обществе Дашковых и проказничала, как капризное дитя. Несмотря на то, что Екатерина II не особенно любила музыку, она охотно слушала пение княгини. Порою, подав знак князю Дашкову, государыня присерьезно затягивала с ним ужасный, резавший уши концерт, который они называли «небесной музыкой». Нередко концерт сопровождался самыми раздирающими криками и уморительными гримасами. Но бывали и недоразумения, случались и неприятные сцены. У княгини главными недоброжелателями были близкие в это время императрицы Орловы, а при таких условиях, конечно, трудно было предполагать возвращение прежних отношений. Притом, как мы уже ранее сказали, характер Дашковой был не из таких, чтобы способствовать сглаживанию неровностей и улаживать дело уступками. Осенью 1762 года двор отправился на коронацию в Москву. В свите государыни были и Дашковы. Дорогой под Москвой княгиня узнала, что ее маленький сын Миша, оставленный у свекрови, умер. Мать провела несколько дней в слезах, отказалась участвовать в процессии торжественного въезда в Москву и старалась избегать всяких общественных удовольствий. Из того факта, что княгиня узнала о смерти своего сына от других, мы можем вывести заключение, как поглотила ее политическая роль и какой заманчивой представлялась ей слава, что в погоне за нею она забыла о малютке, оставленном в деревне. В коронацию Дашкову ожидало новое огорчение. Церемониал был устроен так, что Екатерине Романне, претендовавшей на самую крупную роль в предшествовавших событиях, было отведено, как жене полковника при торжестве в соборе, не особенно почетное место – сзади на подмостках. Нам это обстоятельство, конечно, не может казаться очень важным. Но какую бурю страданий оно причинило гордой самолюбивой Дашковой! Она, однако, храбро заняла свое место, не хотела показать малодушие и смело выдерживала двусмысленные взгляды окружающих. Княгиня смотрит на свое поведение в этом случае как на геройское, и это обстоятельство, что она придавала так много значения малостоящей обрядности, дает нам повод подозревать искренность философских ее тирад против суетных отличий. Во всяком случае, в списках наград по поводу коронации Дашковы заняли не последнее место, и княгиня получила звание статс-дамы-государыни. Однако только этим внешним знаком благоволения и милости государыни и ограничились. Прежние друзья были далеки теперь душой. Хотя празднества в Москве беспрерывно следовали одно за другим, но княгиня проводила время в семейном кругу, нигде не появлялась и не показывалась даже во дворце. Это было несомненным знаком совершенного охлаждения к ней государыни. Мы не будем рассказывать здесь о том, что происходило в Москве в это время, когда, благодаря честолюбивым видам Орловых, вызвавшим недовольство большого круга лиц, возникли известные волнения, душой которых был Хитрово, один из участников события 28 июня. Прошлое Дашковой, ее решительность и недовольство являлись, конечно, основательным предлогом для обвинения ее в участии и в этих событиях, что, однако, было совершенно несправедливо. Императрица, недовольная ею, подозревала во многом свою недавнюю поклонницу. Княгиня не сдерживалась в разговорах, и ее смелые речи доходили до государыни, что, разумеется, еще более подливало масло в огонь. В мае, в то время, когда княгиня, недавно разрешившаяся от бремени, лежала в постели, муж ее получил через Теплова следующую записку от государыни: «Я искренно желала бы не предавать забвению услуг княгини, и мне очень прискорбно ее неосторожное поведение. Напомните ей об этом, князь, так как она позволяет себе нескромную свободу языка, доходящую до угроз». Эта записка в связи с другими обстоятельствами так подействовала на княгиню, что она сильно заболела, и окружающие даже опасались за ее жизнь. Но императрица, несмотря на перемену отношений, исполнила свое обещание. Она была восприемницей новорожденного сына Дашковой. Впрочем, на этой формальности все и кончилось. Государыня даже не спрашивала о здоровье матери новорожденного. Вскоре Дашкова, по некоторым известиям, должна была с мужем уехать из Москвы, а по рассказу Дидро, только болезнь спасла ее от ареста. Так прервались надолго добрые отношения недавних друзей. Они возобновились с более мирным оттенком некоторое время спустя, когда Екатерина II не могла уже опасаться, что ее упрочившейся славе повредит популярность Дашковой, и когда сама княгиня, наученная горьким опытом жизни, стала несколько тактичнее и даже научилась говорить не совсем заслуженные комплименты. В конце декабря 1763 года княгиня, оправившись от болезни, явилась в Петербург. Но Дашковым уже не было места во дворце, они поселились в наемном доме. Когда в 1763 году императрица отправила войска на Запад поддержать кандидатуру Понятовского на польский престол, в том числе выступивших в поход генералов, был и Дашков. Лето 1764 года княгиня провела на даче своего родственника Куракина в полном уединении с детьми и девицей Каменской. Обстоятельства складывались так, что опять навлекали подозрения на княгиню. По соседству жил родственник ее, Петр Иванович Панин. Его посещал, между прочим, Мирович. Конечно, и Дашкова встречалась с ним у родственника. Посещение Мировича отнесли насчет Дашковой, имевшей уже весьма красную репутацию. Это было таким обстоятельством, которое отнюдь не могло охладить неприязнь к ней императрицы. Однако и в этом случае, как и раньше, вся вина Дашковой была лишь в том, что она не стеснялась громко и откровенно высказывать свои мысли. В доме своей тетки Паниной в сентябре 1764 года княгиня узнала о смерти своего мужа, ставшего жертвой лихорадки во время переходов с отрядом. Княгиня лишилась чувств при этом печальном известии, но она была не из такой породы, чтобы долго позволять себе разнюниваться и сентиментальничать. Ее и тогда уже обладавшая большими задатками практичности, живая, жаждавшая деятельности натура, скоро нашла выход из захватившей ее грусти. Если Дашковой не удалась та роль, которую она думала разыграть в общественной жизни, то теперь сама собою ясно обозначилась перед ней цель – воспитание детей и приведение в порядок расстроенных дел мужа. Князь Дашков, добродушный и хороший человек, не обладавший особенными дарованиями, хотя княгиня и расписывает его самыми радужными красками в своих мемуарах в этом смысле, был бон-виваном, не прочь покутить, завести интрижку и вообще сделать то, что было в нравах тогдашней молодежи. Конечно, его дела не могли быть особенно в порядке, и честь приведения их в блестящий вид принадлежит его молоденькой вдове, доказавшей своей деятельностью, что она не меньше смыслит и в практических деловых вопросах, как и в политике с наукой. Вскоре после смерти мужа вдова написала письмо к Екатерине II, письмо, свидетельствующее, что Дашкова отнюдь не пренебрегла просить и пользоваться из этого источника, откуда черпали все тогдашние лица ее круга. Приводимый ниже отрывок из этого послания довольно живо иллюстрирует непоследовательность философии автора мемуаров и разлад его теории с практикой. Описав трогательными чертами, обычная манера всех подобных просительных писем, свое печальное положение после смерти мужа, княгиня заканчивает: «Я себя и с моими младенцами повергаю к монаршим стопам вашим. Воззрите, всемилостивейшая государыня, милосердным оком на плачущую вдову с двумя сиротами. Прострите щедрую свою руку и спасите нас, несчастных, от падения в бедность». Хороша бедность философа, обладавшего несколькими тысячами душ. И как не похож автор этого шаблонного письма на гордого автора записок, где высказываются благородным языком многие возвышенные истины. Молоденькая вдова, решив не продавать ни одной пяди родовой земли, сумела в несколько лет уплатить долги мужа и привести в отличный вид свое хозяйство. Нередко это достигалось даже в те молодые годы путем чрезмерной экономии и не совсем благосклонного отношения к своим вассалам, душам. Как это ни грустно, но следует отметить в романтической княгине Дашковой весьма практические свойства, черта, отмечаемая единогласно всеми ее современниками. Казалось бы, дистанция огромного размера между идеальными воззрениями на обязанности к обществу, как о том трактуется на многих страницах записок, и самой обыкновенной чичиковской практичностью, обнаруженной на деле – но душа человеческая такова, что в ней нередко способны совмещаться крайние противоречия. Все эти 4-5 лет, от смерти мужа до первой поездки княгини за границу в 1769 году не представляются интересными для биографии Дашковой. Все это время она не играла никакой роли благодаря неблаговолению императрицы. Жила большей частью в имениях мужа, из которых любимая Троицкая, и посещала родных и знакомых. Романтическая княгиня в названные годы самым мещанским образом копила деньги. И здесь не будет неуместным взглянуть на то, какими это средствами достигалось. Мы потом подробно расскажем о мелких чертах скупости, которая была главным образом свойственна княгине уже в старости, а здесь бросим взгляд на отношение Дашковой к крестьянам. Тут, как и раньше, мы могли бы догадаться, практика жестоко шла вразрез с теорией. В интересном разговоре с Дидро о крепостных, происшедшем за время первой поездки Дашковой за границу, княгиня высказала, что прежде она думала об этом предмете освобождения крестьян то же самое, что и знаменитый собеседник. Но теперь, говорила она, я вижу ясно, что лишь образование ведет за собой свободу, а не наоборот. Свобода без образования – анархия. Если бы низший класс в нашем Отечестве был образован, то он заслуживал бы освобождения. Невольно хотелось бы тут сказать словами Гейна: «Этой песни давно уж знаком нам напев, да и авторы тоже знакомы, проповедуют воду нам пить и вино, проповедники кушают дома». Красноречие Дашковой будто бы было так поразительно, что Дидро воскликнул: «Что за женщина? Вы в одно мгновение перевернули в моей голове понятия, выработанные в продолжении целых 20 лет». Мы позволим заметить, что если и сказал знаменитый энциклопедист эти слова, приводимые в записках Дашковой, то это было, так сказать, лишь фигурой речи, той лестью, часто совершенно бесшабашной, которая вошла в обычай у французов при объяснениях со знатными, и на которую так был щедр даже отчаянный насмешник Вольтер. Во всяком случае, эти слова не могли соответствовать задушевным идеям Дидро, которые он проводил в своих произведениях. Дашка, разумеется, не была жестокой помещицей, она была разумной хозяйкой и более соответствовала тому типу патриархальных господ отцов своих детей-крестьян, который выставляется с такой любовью у всех защитников старого режима. Она притом допускала ограничение крепостного права и, как англоманка, распространяла этот принцип ограничения и на все другие сферы власти. Дашкова, и это было вообще в ее характере, не особенно мягко относилась к крестьянам и собирала с них большие оброки. Так, например, во время пребывания княгини за границей дочь ее продала из новгородского имения Коротова 100 душ. Узнав об этом, княгиня рассердилась на дочь, выслала покупателю деньги 4000 рублей, да с крестьян собрала с этой целью столько же и взяла Коротова в свое владение. Затем ею отдан был приказ: «Деньги, 4000 рублей, кои вы для выкупа внесли, разложите на всех коротовских крестьян поровну, а зато даю на 4 года вам льготы, ни копейки не платить оброку, а после 4 лет только по 2 рубля с души мне платить будете». Это составляло за 4 года по числу крестьян оброку по 7 рублей с души. Сумма для того времени очень большая. За выводимых из своей вотчины девок княгиня приказывала присылать по 100 рублей с каждой. За всякую провинность предписывались ею строгие наказания, и вообще все отношения помещицы к подвластным крепостным были соответственны с высказанными в разговоре с Дидро принципами о необходимости узды для необразованных. В одном из своих писем Дашкова приказывает: «Выбрать вам в старосты такового всем миром, чтоб мог вести строго, и богатым не мирволил, и за непорядок всякого жестоко наказывал, притом объявить на сходке, если богатые пожелают откупиться навек на волю, чтоб записаться в мещане или купечество, то на всякое то семейство прислать мне реестр, сколько мужеского и женского пола душ в нем находится, и почему за семейство в откуп кто что станет давать». Справедливость, однако, требует сказать, что большинство распоряжений княгини были хотя и строги, но разумны. Мы до сих пор знали Дашкову как светскую особу и участника политического движения, а чтобы дополнить портрет деревенской Дашковой, портрет очень характерный, приведем еще некоторые черты из писем мисс Вильмот, долго жившей в Троицком, известном поместье княгини. Несомненно, Дашкова была очень деятельной и живой натурой. Это проявлялось в ней в течение всей ее жизни. Когда ей недоступна уже была широкая сфера деятельности, она старалась вникать во все подробности той маленькой сферы, которая в виде родовых поместий была ей подвластна. «Дашкова, — говорит в одном из писем мисс Вильмот, — помогает плотникам воздвигать стены, собственными руками участвует в прокладывании новых дорог, кормит коров, сочиняет музыкальные пьесы, пишет для печати. Она громко говорит в церкви и поправляет священника, если он невнимателен. Она громко толкует в своем маленьком театре и подсказывает актерам, когда они забывают свои роли. Она сама и доктор, и аптекарь, и фельдшер, и кузнец, и обойщик, и судья, и маклер. И в то же самое время она ведет обширную переписку с братом, философами и художниками. Невероятная энциклопедическая деятельность. Но как не расположена к Дашковой мисс Вильмот, и как не мягко она сообщает о подробностях ее жизни, все-таки даже в этом благоприятном рассказе сквозят знакомые нам черты крепостных нравов, выше которых княгиня вовсе не была. Она напоминает нам типичных помещичьих вдов, которыми так была богата крепостная Россия, и которые, потеряв мужа, очень скоро ориентировались в несложной сфере крепостного хозяйства и часто превосходили мужчин деловитостью и даже суровостью. Практичность и деловитость Дашковой, указывающей на то, что у нее всякий грош был на счету, сквозят во всех ее действиях. Вот, например, отрывок из письма ее к брату Александру Романовичу в Лондон. Письма, подобных которому, конечно, немало найдется в корреспонденции княгини. «Прошу ко мне прислать, — пишет она, — 3 дюжины ножей без черенков, но 1 железо для того, что железо здесь дурно делают, а аглицкие эти лезвия я приделаю к серебряным моим черенкам». Чертами практичности знаменитой княгини и эпизодами довольно курьезного свойства из этой области можно было бы наполнить целые десятки страниц.